Минус 68. Через 68 дней я покончу с собой. Паула замирает. Что ты несешь? Дружище, Фриц побеждает. Мне хуже день ото дня. Если верить врачам, то уже через пару месяцев я буду лежать обколотый обезболивающими, после чего перейду в финальную фазу. Не слишком приятное зрелище. Я хотел бы уйти до этого. Так поступают слоны и я. Я что-то не понимаю. Паула подавлена. Но как сказать это по-другому, я так и не придумал. Я заказал себе место в больнице Лугана. Ты заказал эвтаназию? Если быть точным, то я обратился за помощью, чтобы избавиться от страданий. И когда ты принял решение? Неделю назад. А почему ничего не сказал? В последнее время как-то не выходит поговорить. Ты сумасшедший. Довольно долгое время мы просто молчим. Потом Паула берет сумочку и уходит. А я остаюсь. Остаюсь оплакивать наше былое взаимопонимание. Из-за этой истории с сеньорой Морони я потерял сразу нескольких человек. Жену, подругу, любовницу, соратницу, поклонницу. Одним словом, всех. И всех в одном лице. Я потерял мое все. Паула, мое все. Вот самое точное определение. Но что я для нее теперь? Балласт, сосед, предатель, отец ее детей. Я знаю, что она все еще любит меня, я это чувствую. И это сила, которая заставляет меня двигаться вперед. В тетради с портретом Дзоффа написано: «Сделать так, чтобы Паула меня простила».